Александр Волин, оказавшись между молотом и наковальней, был вынужден раскрыть своей первой жене неприглядную правду. Как не хотелось ему сохранить лицо и выглядеть крутым суперменом, ситуация не оставляла ему выбора. И похитителем 8-летней девочки считаться не с руки, и коварным изменником, который завел любовницу в тот момент, когда молодая жена ждет второго ребенка, слыть не хочется. «Женька, ты же понимаешь, дело не в том, что Соня меня не простит. Она меня любит, да и идти ей некуда». Евгению Волину слегка передернуло от такого неприкрытого цинизма. Но она промолчала, призвав на помощь всю свою адвокатскую выдержку. «Просто я ее расстраивать не хочу. Она беременность тяжело переносит. Будет плакать. Зачем это все? Еще малышу навредит». «Волин, давай пропустим все эти прелюдии и политессы», — попросила она. «Расскажи все как есть, а потом вместе будем думать, что с этим всем делать». «Вот же я влип!» — бывший муж растер лицо. «И что обидно, не из-за себя, исключительно из желания помочь другу». «Слушай, Волин, если ты думаешь, что я поверю в твое особое человеколюбие и готовность по доброте душевной таскать для кого-то каштаны из огня, то просто вспомни, как давно и как хорошо я тебя знаю. И еще раз прошу, пропускай всю эту шнягу, в которую я не верю ни на йоту, и переходи к делу». «Трудно с тобой, Женька», — бывший муж вздохнул. «Ладно, к делу так к делу». Правда оказалась достаточно неприглядной, хотя и уголовно ненаказуемой. Накануне экологической катастрофы на Черном озере, на неподалеку расположенном производстве, выпускающем лакокрасочную продукцию, произошел несанкционированный сброс стоков. Что-то в системе водоочистки не сработало, и отрава пролилась в озеро. К счастью для владельцев комбината, произошло это ночью. Служба безопасности вызвала директора и основного акционера на место происшествия. Заглушки на трубах привели в действие вручную, и к утру все видимые последствия случившегося ликвидировали. Оставалось только надеяться, что никто ни о чем не узнает. «Ну да, наказание за подобное происшествие достаточно сурово», — вздохнула Женя. «Насколько я помню, в случае низкого уровня загрязнения окружающей среды штраф до 400 тысяч рублей и приостановка деятельности завода на 90 дней, а при значительном ущербе штраф в размере дохода за 5 лет, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 5 лет, а то и уголовный срок. Ну и, разумеется, возмещение экологического ущерба водоему, а также расходы на его очистку». «Ты еще не забывай про репутационные потери», — кивнул Волин. «Разумеется, Кольке это все было совершенно не нужно». «Колька — это у нас кто?» «Николай Галактионович Чурбанов. Тот самый чувак, которому принадлежит Гермес». «А Гермес — это фирма, которая выпускает лакокрасочную продукцию?» — уточнила Женя, во всем любившая точность. «Ну да. ООО «Гермес» владеет лакокрасочными заводами в трех регионах России. У нас расположено их первое производство. С одной стороны, самое маленькое, с другой — самое старое. Системы очистки там примитивные. То есть экологическая катастрофа на Черном озере случилась по их вине?» «Ну, это никем не доказано», — упрямо вскинул голову Волин. «Я же говорю, они за ночь ликвидировали все видимые последствия. Но утечка-то произошла, потому что на следующий день на озере и заметили эту странную картину. Рыба вверх брюхом, птицы в сомнамбулическом виде на деревьях сидят. и вообще все вокруг, как в фильме ужасов. Ну, начались разборки, а они, сама понимаешь, Кольке ни к чему. Николаю Галактионовичу. Ну да, он, конечно, власть подмазал, чтобы нужные люди глаза приподзакрыли. Так что официальное расследование ни к чему не привело. На завод к ним для проформы приехали, а там все хорошо. Чистенько и никаких следов утечек. Пробы воды даже брать не стали. Решили спустить дело на тормозах. Но тут в Излуках волонтер этот появился, Бортников. Начал активность проявлять. Вот Колька и забеспокоился. «Почему забеспокоился Николай Галактионович Чурбанов, я понимаю», — кивнула Женя. «Но мне совершенно непонятно, при чем тут ты?» Волин крякнул с досады. Видно было, что переходить к рассказу о своих собственных деяниях ему совершенно не хочется. «Гермес — наши партнеры», — нехотя пояснил он. «Мы у них закупаем все краски и прочую продукцию, которую используем при строительстве объектов. В общем, Колька, когда все закрутилось, обратился ко мне. За помощью?» «За советом, за помощью, называй как хочешь». «И что ты насоветовал?» «Ну, я приехал в Излуки, чтобы на месте посмотреть, что тут и как. Сама понимаешь, мой приезд сюда никого не удивил». «Конечно», — снова кивнула Женя. «Ты дочерью прикрылся». «Да ладно тебе. Ты же знаешь, что Кристинку я люблю. В общем, я приехал, вас с Гордеевым дома не было. Кристинка в школе. Татьяна Михайловна меня чаем с пирогами накормила и все рассказала. Что волонтер этот? Бортников. Бортников. Приехал по приглашению Веры Морозовой. Я информацию о нем собрал к тому моменту. Общие знакомые, то да сё. Сама знаешь, как это бывает. Короче, мне было ясно, что он вряд ли остановится. В общем, информацию я с Татьяной Михайловной снял. Тут Кристинка из школы пришла. Я ей предложил по улице пройтись. Мы до дома Веры дошли, а там ее машина стоит. Слушай, Волин, ты для своих бизнес-дел даже собственную дочь не постеснялся использовать. Что плохого в том, чтобы с родной дочерью по улице пройтись? Искренне удивился бывший муж. В общем, я у нужного дома увидел машину Веры, а на заднем стекле эту надпись дурацкую и QR-код, который в чат мессенджера ведет. Тут мне и пришло в голову, что надо делать. Ты решил познакомиться с Верой, чтобы быть в курсе хода расследования, которое ведет Тимофей? В голосе Жени прозвучало все испытываемое ею отвращение. «Вообще-то я думал передать эту информацию Кольке. Думал, он сам с ней познакомится или найдет кого. А Колька попросил, чтобы я это сделал. Мол, он старый уже, Вера на него может и не клюнуть. А я молодой и красивый», — со вздохом закончила за него Женя. «Да, Волин, ты у нас действительно красавчик. Это всем известно. И ты завел роман с Верой». Он замялся. «Ну да. Только я не собирался Соне изменять. Это было бы уже слишком. Да и не нравилась мне эта деревенская дурочка нисколько. Ты же ее видела. Без слез не взглянешь». «Очень благородно», — оценила Женя не без изрядной доли сарказма. Катастрофа на Черном озере случилась в конце июня. Бортников приехал в Излуки в середине июля. То есть ты уже месяц морочишь бедной девушке голову, рассказываешь о неземной любви, о том, что ты весь такой порядочный, сначала должен развестись с женой, а уже потом вступать в новые интимные отношения. Тебе не стыдно? Слушай, Жень, ну положа руку на сердце, ты бы всей этой чуши поверила? «Я нет, поэтому я от тебя и ушла, что к твоим соловьиным трелям совершенно невосприимчиво. Но Вера — человек не очень счастливый, и оттого особенно наивный. Ты сыграл на том, что она страдает от одиночества. Волен, это подло. Неужели ты этого не понимаешь?» «Подло», — согласился он. «А что делать?» «Приезжая к ней, я был полностью в курсе того, что предпринимает Бортников. Да и с ним самим познакомился. Странный он, кстати». «В каком смысле?» — не поняла Женя. «Да в самом прямом. У него свое производство в Питере. Трубы полипропиленовые изготавливает. Рынок сбыта огромный, бизнес стабильный. Зачем ему надо по лесам и полям прыгать и пробы воды в каком-то захудалом озере брать? Для чего?» «Боюсь, тебе этого не понять». «Да брось ты, Женька. Сколько я знавал волонтеров, столько раз убеждался, что у них есть конкретный интерес. Они либо гранты пилят, либо к власти в доверие втираются, либо еще что. И он такой же. На блаженного-то он не похож. Значит, за всей этой своей бурной деятельностью он прячет какую-то цель. А раз прячет, значит, цель эту не очень-то сподручно афишировать». Катя выслушала Женин рассказ молча и сосредоточенно. Что ж, история Александра Волина грязная и некрасивая. Но он точно не похищал Лизу. Теперь понятно, почему его отпустили под подписку о невыезде. И уж совершенно точно не Волин ударил ее по голове. Тогда кто? «Тот, кто знал, что ты подобрала не только Лабубу, но и еще что-то», — сказала Женя, с которой Катя поделилась своими мыслями. «Это же очевидно. Вспоминай, кто мог быть в курсе. К примеру, нам ты ничего не сказала. Сразу Макарову». В голосе Жени прозвучала легкая укоризна, которую Катя предпочла не заметить. «Я осматривала ту канаву одна», — поделилась она. «Правда, потом ко мне присоединился Василь, то есть Василий Васильевич. Но это было уже после того, как я достала из канавы рецепт, карточку и твою пуговицу». «Ох уж эта пуговица!» — покачала головой Женя. «Василий Васильевич мог издали видеть, как ты копаешься в мокрой траве, и подойти к тебе только поэтому». «Мог», — согласилась Катя, которую расстроило подобное предположение. «Ты называешь его Василием. Вы подружились?» «Просто познакомились», — быстро ответила Катя. «Его так бабушка звала. В Белоруссии». «Значит, он из Белоруссии, а я и не знала. Он же только пару месяцев тут живет. Ладно, кто еще?» «Еще Олег Демьянович из леса возвращался, но в этом я не уверена. Просто мелькнул человек с корзиной вдалеке. Может, и не он, или их двое было. Я не очень помню. Потом Вера проехала. Я как раз в тот момент у нее и заметила наклейку на машине. Ту самую про ключ на 13, по которой с ней твой муж познакомился. То есть бывший муж», — быстро поправилась она. «То есть Вера могла видеть, как ты что-то из канавы достала. И рассказать Тимофею тоже могла». «Да кто угодно мог меня видеть», — запротестовала Катя. «Я не особо по сторонам смотрела. Если уж так рассуждать, то и этот мог, Костик. Он шныряет, словно тень. Кстати, и по голове меня мог ударить тоже он. Мы с ним столкнулись незадолго до этого. Меня Василий от него спас. Прогнал его, а тот пошел в освояси и все бормотал про то, что я еще узнаю». «Да ну, Костик мирный», — усомнилась Женя. «А ты хорошо его знаешь?» «Нет». «Откуда?» «Он не так давно в Излуки переехал. Где-то весной». «Все появились в Излуках не так давно», — пробормотала Катя. «И Василий, Костик, и Бортников, и я. А как Костик тут очутился? Он не производит впечатления человека, у которого есть деньги на приобретение местной недвижимости». «Им с матерью дом здесь купил отец Костика», — ответила Женя. «Ты не думай, что я сплетни собираю по поселку. Просто ты же знаешь, какая у нас Татьяна Михайловна общительная. Она здесь живет четверть века, поэтому всех знает и новыми жильцами тоже интересуется. В общем, мать Костика зовут Клавдия Тимофеевна. Муж от нее ушел, когда Костик был еще подростком. И он очень болезненно пережил распад семьи. У него тогда открылось какое-то нервное заболевание. Болезнь удалось купировать. По крайней мере, мальчишка окончил пединститут, стал школьным учителем. Все было хорошо, а год назад случилось обострение. С работы пришлось уйти, жить стало не на что. У матери пенсии, на нее много не купишь. В общем, говорят, она обратилась к бывшему мужу за помощью. И ей удалось продать квартиру и купить дом в Излуках. Вроде на свежем воздухе Костику лучше. «Видела я, как ему лучше», — нахмурилась Катя и потрогала шишку на темечке. «Ты уверена, что тебя ударил именно он?» «Да ни в чем я не уверена», — голос Кати стал еще мрачнее. «Просто Василь не мог. Я сама видела, как он за пару минут до этого вошел в свой дом. Павел? Так он еще до сих пор из города не вернулся. Тимофей?» Что-то, связанное с Бортниковым, мелькнуло в ее сознании, но она не успела зацепиться за мысль, которая тут же ускользнула. Все-таки удар по голове не проходит даром. Да и Женя отвлекла ее новым вопросом. «Катя, а ты можешь описать ту карточку и бумажку, что нашла в канаве? Те, что пропали?» «Евгений Михайлович Макаров меня уже спрашивал», — ответила она грустно. «Карточка самая обычная, пластиковая, черная, с белым вензелем в виде буквы А и каким-то штрих-кодом». «Скорее всего, это членская карточка», — задумчиво сказала Женя. «Что значит членская?» — не поняла Катя. «Ну, в крутых спортивных центрах или в бизнес-клубах, или еще в ресторанах и магазинах дают карту постоянного клиента, по которой можно проходить внутрь и пользоваться различными скидками. А штрих-код как раз скрывает личные данные клиента, так что по нему можно определить, кому именно та карта принадлежит». «Не мудрено, что ее у тебя украли». «Не мудрено. Рецепт был самый обычный. Он сильно пострадал от воды, так что на нем все чернила расплылись. Я смогла прочитать фамилию пациента. Гуляев или Галяев. Точно на букву «Г». «Василий Васильевич у нас Головачев», — задумчиво сказала Женя. «И что, ты все это поведала Женьке Макарову?» «Да. Так что из-за рецепта и карточки бить меня по голове не имело никакого смысла. Я уже все равно рассказала все, что знаю». «И больше там точно ничего не было?» Евгения Волина умела быть настойчивой. Катя немного подумала. «Нет. Точнее, на рецепте еще было название лекарства. Я смогла разобрать только буквы «Лора», потому что это похоже на женское имя. И еще фамилия врача. Она читалась полностью, но я ее не запомнила». «Надо вспомнить», — мягко настаивала Женя. «Напрягись». Катя напряглась, но это ни к чему не привело. «Не помню», — покаянно сказала она. «Что-то связанное с картами». «Какими картами? Географическими?» «Нет, игральными». «Бубнов?» «Нет, она, кажется, заканчивалась на «ски». Тогда Бубновский, Червинский, Пиковский, Крестовский». «Крестовского я бы точно не забыла». Катя не выдержала и рассмеялась. «Крестовский остров — мое самое любимое место в Петербурге». «Нет, Жень, все не то». «Значит, все четыре масти мимо», — подытожила Женя. «Ладно, может, еще вспомнишь. А пока ложись-ка ты спать. Тебе нужно отдохнуть. И знаешь что? Я, пожалуй, если ты не против, закрою окно. После того, как найденные тобой потенциальные улики исчезли прямо с кровати, И особенно после сегодняшнего происшествия не хотелось бы, чтобы кто-нибудь имел возможность влезть к тебе через окно. Станет жарко, включишь кондиционер. Договорились? Хорошо, легко согласилась Катя, которую неудержимо клонила в сон. Ей просто жизненно необходимо отдохнуть. И тогда завтра она обязательно все вспомнит. Женя шагнула к окну, прикрыла створки, опустила ручку и проверила, надежно ли она закреплена. Человек, стоящий под окном, шепотом выругался себе под нос. Он собирался снова наведаться в комнату Кати Ильинской, где уже однажды побывал. Тогда ему удалось в самый последний момент изъять то, что приводило следствие прямиком к нему. Это было опасно, очень опасно. Но он собирался рискнуть еще раз, чтобы довести до конца то, что не удалось на речной дорожке. Эта сучка зря протянула руки к тому, что ей не принадлежит. А еще у нее слишком острая память. Она в любой момент может вспомнить то, что полиции знать совершенно не нужно. Пока, конечно, не вспомнила. Но когда на кону 100 000 долларов, нельзя полагаться на случай. Что ж, сейчас залезть через окно не получится. Ладно, как говорил товарищ Ульянов Ленин, мы пойдем другим путем. Проснулась Катя в прекрасном расположении духа. Во-первых, голова не болела и не кружилась. О вчерашнем ударе напоминала лишь шишка, которую она нащупала. И та в ответ заныла, но не сильно. Терпеть можно. Во-вторых, она отлично выспалась. Несмотря на насыщенный происшествиями вчерашний день, никакие кошмары ее не мучили. Сон был безмятежным, а еще в нем к ней приходил папа. Отец снился Кате Ильинской очень редко, не чаще пары раз в год, и каждую такую встречу она привыкла считать хорошим предзнаменованием. Папа всегда во сне давал ей советы, и она давно поняла, что если им следовать, то все сложится хорошо. «Лучше некуда». Сегодня майор Ильинский держал на руках какую-то девочку. Катя даже сначала решила, что это она сама, но потом ребенок на руках повернулся, и оказалось, что это Лиза Маркова, причем в той самой одежде, как на начатом, но пока не законченном портрете кисти Василя. В руках Лиза держала какие-то картинки, которые при ближайшем рассмотрении оказались игральными картами. Бубновая тройка, червовая семерка и крестовый туз. Вот что это было. Проснувшись, Катя даже подивилась особенностям своего филологического воображения. Ну надо же! Тройка, семерка, туз. В точности по Пушкину. Только пиковой дамы не хватает. «Уж полночь близится, а Германа все нет», — пропела она тихонько. Голос несмело разнесся по комнате, но этого хватило, чтобы дверь отворилась, и в щелку заглянула улыбающаяся Женя. «Проснулась? Ну как ты?» «Я отлично», — честно призналась Катя. «Только очень есть хочется. Сейчас принесу завтрак». «Не надо приносить», — всполошилась Катя и попыталась встать с кровати. Даже ноги на пол спустила, но была остановлена Женей. «Не вставай. Врач сказал, чтобы ты сегодняшний день провела в постели. Так что завтрак я подам тебе прямо сюда. Если ты себя хорошо чувствуешь, то, пожалуйста, после завтрака можешь принимать посетителей». «Каких посетителей?» — не поняла Катя. Женя усмехнулась. «Да тут к тебе паломничество, почти как к святым местам». По излукам пронеслось известие, что вчера на тебя напали, Так что толпа людей хочет из первых рук получить информацию о твоем здоровье. Толпа Катю напугала. Не хочет она никакой толпы. В большом скоплении народа она всегда чувствовала себя неуютно. «Ну, насчет толпы я преувеличила, конечно», — слегка успокоила ее Женя. Но Бортников прибежал с утра пораньше. Дмитрий с Еленой заглянули. Женька Макаров заходил, но услышал, что ты еще спишь, и ушел к соседям. Там Иван Петрович вернулся. Женька хочет с ним переговорить, но он еще придет. Василий Васильевич ждет. И еще Клавдия Тимофеевна. Последнее имя вообще ни о чем Катя не говорила. Клавдия Тимофеевна? Кто это? Мама Костика. Катя вздрогнула. Мама Константина Павловича Левшина, бывшего учителя, ныне совсем слетевшего с катушек психа, который вчера сначала угрожал ей, а потом, кажется, ударил по голове. И что ей от нее надо? «Не знаю», — ответила на ее вопрос Женя. «Но говорит, что не уйдет, пока с тобой не переговорит. В дом заходить отказалась, сидит на крыльце». «Позови ее, пожалуйста», — попросила Катя. «Надо выяснить, чего она хочет. Начнем с самого неприятного. Да и неудобно, что она на крыльце сидит. А завтрак? Сначала разделаюсь с этой Клавдией Тимофеевной, а то кусок в горло не полезет. Позови ее, только дай мне 5 минут в туалет сходить и умыться. Тебе помочь?» Катя спустила ноги с кровати, встала, осторожно держась за спинку кровати. Нет, ничего не болело и не кружилось. Пол под ногами никуда не уходил, стены стояли на месте. Она сделала шаг, отцепилась от кровати. Второй, потом третий, помотала головой. «Спасибо, Женечка, не надо мне помогать. У меня все чудесно». Она наскоро умылась, привела себя в порядок, заменила пижаму на летний легкий костюм, застелила кровать, обнаружила, что от всех этих усилий все же немного устала, поэтому легла прямо поверх покрывала, подсунув обе подушки под спину и поджав ноги. В дверь аккуратно постучали, даже скорее поскреблись. Она отворилась, и в комнату заглянула высокая, худая и очень уставшая женщина лет 60. Причем устала она, похоже, давно и раз и навсегда. «Здравствуйте, Катерина», — настороженно сказала она. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Гораздо лучше, чем можно было надеяться», — с легким вызовом в голосе ответила Катя. Пережитый вчера испуг вернулся. Забил горло, не давая свободно не только говорить, но и дышать. Хотя ничего в облике женщины не содержало даже намека на угрозу. «Кому надеяться?» — с испугом спросила Клавдия Тимофеевна. «Мне? Вы думаете, я хотела бы, чтобы с вами что-то случилось? Зачем мне это?» «Вот и я думаю, зачем вам это?» — согласилась Катя. «А еще я думаю, зачем вы пришли, если мы с вами не знакомы?» Женщина склонила голову еще ниже. «В поселке говорят, что это мой Костик вас. Ну, ударил». «Кто говорит?» — не поняла Катя. Происшествие случилось вчера поздно вечером. Его свидетелем была лишь Кристина. А потом вокруг Кати суетилось только семейство Гордеевых, да приглашенный ими врач. Тем не менее, сегодня почти все местные знакомые Кати Ильинской уже обивали порог Гордеевского дома. И Клавдия Тимофеевна вон подтверждает, что об этом известно всему поселку. Или она знает о случившемся от Костика? Тогда понятно. «Да все вокруг говорят. Я в магазин с утра пришла, молоко у нас дома кончилось, а там все судачат, пальцем на меня показывают. Говорят, что Костика изолировать надо. В больницу, значит. Но понимаете, в какую? В психушку. Вот я и пришла вам сказать, что Костик никак не мог вас ударить. Он у меня добрый, мухи не обидит. Катя вспомнила непонятное выражение лица мужчины, который вчера угрожал ей на поселковой улице. И блеск в его глазах. Нездоровый блеск. Опасный. «Я понимаю, вы мать, поэтому предполагаете хорошее?» «Я не предполагаю, я знаю», — упрямо стояла на своем Клавдия Тимофеевна. «Кто бы вас ни ударил, это никак не Костик». «Ну хорошо, допустим. А от меня вы чего хотите?» «Так как же», — удивилась женщина, — «чтобы вы заявление в полицию не писали. Костику только-только лучше стало, тут, в Излуках. Он и таблетки перестал принимать. Курс закончил, и врач сказал, что можно сделать перерыв. Это Излуки на него так подействовали. Тут природа, воздух, лес, река, комары, мухи», — в тон ей согласилась Катя. «А еще закаты и восходы, и возможность рисовать красками Василия Васильевича. Вы, кстати, у него спросите. Он свидетель, как ваш безобидный Костик вчера на меня налетел». «Катя, не пишите заявление. Богом прошу. У вас дети есть?» «Нет», — поколебавшись, призналась Катя. «Только это тут при чем?» «При том, что тогда, как мать, вы меня не поймете». Она пошатнулась и чуть не упала со стула. «Вам плохо?» «Я не знаю, плохо мне или нет», — тихо ответила пожилая женщина. «Простите, у вас воды нет?» «Графин с морсом на столике». «Можно?» «Да, конечно». Гостья встала, налила себе полстакана морса, выпила жадно, отдуваясь. «Клавдия Тимофеевна, я не знаю, буду я писать заявление или нет», — сказала Катя твердо. «Это будет зависеть от совета, который мне даст подполковник Макаров. В Излуках пропал 8-летний ребенок, а меня ударили по голове. И эти два события могут быть связаны между собой. Если Евгений Михайлович скажет, что мое заявление необходимо для расследования, я его напишу. Если нет, то, может быть, и не буду. Но решение я приму, исходя из интересов следствия, а никак не из вашего желания поберечь сына». «Погодите». Вот теперь Клавдия Тимофеевна по-настоящему перепугалась. «Катенька, вы что, считаете, что Лизоньку тоже Костик похитил?» «Я ничего не считаю», — Катя пожала плечами, повторив фирменный жест Тимофея Бортникова, который, как она вспомнила, ждал сейчас своего времени для аудиенции. В этом месте она хихикнула, потому что слово «аудиенция» применительно к ней, Кате Ильинской, звучало очень смешно. «И я вам не Катенька. Клавдия Тимофеевна, поверьте, я вам очень сочувствую, но вашего сына нужно обследовать и лечить». «Мы лечимся». Голос стал еще тише. «Значит, вам, наверное, стоит поменять врача, потому что если ваш сын окажется опасен для общества, то его изолируют, и никакие ваши слова и слезы не помогут». «Вы точно видели, что это был он?» Катя поколебалась, потому что соблазн сказать «да» был очень силен. Тогда Левшину поменяют врача, и мать не будет так яростно защищать его от мира, ему же во вред. Но природная честность взяла свое. «Нет», — сказала она с легкой досадой в голосе. «Я не видела человека, который меня ударил. Просто с очень высокой долей вероятности это был именно ваш сын. Там больше никого не было, а он угрожал мне за несколько минут до нападения». «Это никакие не доказательства», — Пожилая женщина тяжело поднялась со стула. «Ладно, я пойду, а Костика в обиду не дам. Он и так бедный, в этой жизни натерпелся и заболел через это. Мне сказали, что он заболел, когда вас бросил муж», — осторожно проговорила Катя. Ей почему-то показалось важным это спросить. «Не был он мне мужем. Женат был, когда мы встретились», — нехотя ответила Клавдия Тимофеевна. «Но долго меня уговаривал ребенка родить. Сына хотел. И с Костиком, когда тот на свет появился, очень много занимался. А потом встретила другую женщину, помоложе, и все. Меня бросил. Нас бросил. К сыну приходить перестал. И у Костика нервный срыв случился. В первый раз. Но совсем-то он заболел недавно», — так же аккуратно уточнила Катя. «Он же институт окончил, в школе работал, все у него хорошо было. И тут новое обострение. Отчего? Не от того же, что его четверть века назад бросил отец?» «Да в том-то и дело, что не знаю я, отчего это случилось», — горько призналась Клавдия Тимофеевна. «И врач не знает. Так мы и не выяснили, что произошло. Как будто спусковой механизм какой-то сработал. Костик попытался сначала руки на себя наложить, а потом, когда его из больницы выписали, вот такой странный стал. Ходит, все ходит и бормочет себе под нос. И улыбается. Странно так. Вот мы в Излуки и переехали. От старого окружения подальше. И здесь ему реально лучше стало. Я же вижу». «Клавдия Тимофеевна, тут в Излуках недвижимость очень дорогая. Как же вы смогли себе дом позволить? Говорят, вам отец Костика помог. Значит, вы все-таки виделись с ним? Может, и Костик виделся? Оттого и заболел?» Лицо сидящей напротив Катиной кровати женщины, до этого выражавшее полный спектр негативных эмоций, в одночасье превратилось в маску, неподвижную, мрачную и оттого особенно страшную. «А то никого не касается. Где я на дом деньги взяла?» — медленно и с усилием проговорила Клавдия Тимофеевна. «Я бы всех этих деревенских сплетников поубивала своими руками. Носят слухи, наводят тень на плетень. И ты такая же. Не к добру ты приехала. И лучше уезжай, если, конечно, уцелеть хочешь». Вся ее показная вежливость в одночасье слетела. Она перешла с «вы» на «ты» и теперь не просила, а приказывала. Катя стала не по себе. «Вот только угрожать мне не надо», — ответила она против воли дрожащим голосом. «А я и не угрожаю», — маска говорила, практически не шевеля губами, отчего становилось особенно жутко. «Я прямо говорю, не лезь в нашу жизнь и Костика не трогай». Она метнулась к двери и исчезла, громко захлопнув ее за собой. Катя осталась одна. От волнения ей еще больше захотелось есть. Не дожидаясь, пока сердобольная Женя принесет ей завтрак, она быстро спустилась вниз на кухню, где Татьяна Михайловна гостеприимно поила всех чаем с собственноручно испеченным яблочным пирогом. За столом с удобством расположился еще и Олег Демьянович, а также его дочь Наденька. «Катенька, милая, зачем ты встала? Как ты?» — всплеснула руками тетушка. «Спасибо, тетя Таня, со мной все в порядке. Всем здравствуйте». Василь подошел, взял ее за руку, тревожно заглянул в глаза. «Точно все в порядке?» «Абсолютно». Она аккуратно высвободила руку, потому что этот жест выглядел слишком интимным. Кате было неловко, что все его видят. «Я чуть с ума не сошел, когда узнал. Если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себе не простил, что не пошел вместе с тобой или хотя бы не убедил вернуться домой. Я взрослый человек», — успокоила Василя Катя. «Я сама несу ответственность за свое поведение». «Ну, я же мужчина». «Мужчина бы проводил ее до дома», — резко и насмешливо ввязался в их разговор Тимофей Бортников. «В том, что случилось с Катей, целиком и полностью ваша вина, Василий Васильевич». «Не вам меня виноватить», — художник вскинул голову, как норовистый конь. Катя неосознанно сравнивала их, своего ровесника Тимофея, не очень высокого, худощавого, похожего сейчас на задиристого воробья, и солидного Василя, высокого, красивого, породистого. Сравнение выходило совершенно точно в пользу последнего. «Мальчики, остановитесь!» — примирительно попросила Татьяна Михайловна. «Тимофей, голубчик, вы можете принести со второго этажа Петенькину любимую игрушку? Это собака. Она лежит в моей комнате. Первая дверь направо. Будьте так добры, принесите, пока я положу Катеньке пирога». Ее намерения были шиты белыми нитками. Она совершенно точно отсылала Бортникова из кухни, чтобы он остудил голову и пришел в себя. Интересно, что именно Тимофея, а не Василя. Не решается им командовать? Бортников коротко кивнул и вышел в коридор. Его шаги зазвучали с лестницы, ведущей на второй этаж. Раздался звонок в домофон. Женя открыла калитку, а потом входную дверь. На пороге показался Евгений Макаров. «О, потерпевшая проснулась!» — загудел он, увидев Катю. «А я предупреждал вас, что ваш длинный нос обязательно влезет в какие-нибудь неприятности». «И ничего у меня не длинный нос», — немного обиделась Катя. «Как Иван Петрович воспринял известие о пропаже Лизы?» — спросила Татьяна Михайловна. «Плохо воспринял», — вздохнул Макаров-младший, — «но стоически». «У него же сердце», — вздохнула тетка. «У всех сердце», — сообщил подполковник, втянул носом аромат, идущий от пирога. «С ума можно сойти от этих запахов!» «Проходите, садитесь», — Татьяна Михайловна протянула тарелку с пирогом Кате, тут же начала выкладывать второй кусок уже для полицейского. «Ешьте на здоровье. Так что, Иван Петрович?» «Гуляев мужик крепкий и в руках себя держать умеет», — довольно резко сказал Дмитрий, Макаров-старший. «Я убежден, что он не позволит себе расклеиться, когда нужно думать о спасении Лизы. Помереть сейчас слишком большая роскошь». «Именно так он и сказал», — младший брат улыбнулся. «Страшно зол на Марианну, что она сразу ему все не рассказала. Мол, потеряли 3 дня. А так он давно бы уже приехал и все разрулил». Спустился со второго этажа Тимофей Бортников. Принес игрушку, за которой его посылала Татьяна Михайловна. Вручил сидящему в высоком стульчике Петеньке. Уселся обратно на свое место, внимательно прислушиваясь к разговору. «Интересно, как бы у него это получилось, если пока даже полиция не справилась», — заметил Василь. «Полиция работает», — коротко заметил Евгений Макаров. «Ладно, дама, пойдемте с вами поговорим о том, что вчера произошло. Вы как, хотите в свою комнату подняться? Или, может, в сад выйдем?» «Если можно, я бы предпочла сад», — попросила Катя. «Подышать хочется, а одна я гулять не скоро осмелюсь». «Я всегда готов составить тебе компанию», — вмешался художник. «А я могу предложить прогулку на озеро», — подхватил Тимофей. Кате вдруг пришла в голову совершенно бредовая идея, что эти двое состязаются между собой не просто так, а за ее внимание. Она даже засмеялась от подобного глупого предположения. «Нет, не может такого быть!» «Пока я погуляю с Евгением Михайловичем», — сквозь смех сказала она. Они с Макаровым-младшим вышли во двор. Катя постояла в стороне, поджидая, пока он договорит со старшим братом. Тот со своей женой отправился домой. Елена от калитки помахала Кате рукой и подняла вверх большой палец, что, по всей видимости, представляло собой наказ держать хвост пистолетом. Катя помахала в ответ, что, мол, да, конечно, обязательно. Минут 10 она рассказывала про вчерашнее и отвечала на уточняющие вопросы. Про странный визит Клавдии Тимофеевны и ее угрозы в конце она тоже упомянула. «Черт знает, что такое», — задумчиво сказал Евгений Макаров, когда она закончила. «Вот что вы такое видели или слышали, дама, чтобы преступник захотел от вас избавиться?» «Мы с Женей пытались ответить на этот вопрос и не смогли». «С Женей!» На лице полицейского отразилась эмоция, которую Катя описала бы как отвращение. «С адвокатом Евгенией Волиной, подругой моей жены. Клянусь, если бы не это обстоятельство, я бы уже давно предпринял меры. И сама в свое время чуть не погибла, и теперь вас за собой тащит». «Да никто меня никуда не тащит», — возмутилась Катя. «Я сама по себе». «Ну да, ну да», — непонятно отреагировал полицейский. «Ладно, будем смотреть». «Вы читали манифест барона Врангеля?» — удивилась Катя. «Что?» «Ну, это фраза из стихотворения Демьяна Бедного, манифест барона Врангеля». «Это устойчивое народное выражение». Макаров смотрел укоризненно. «Вы на всякий случай от дома никуда не отходите, по крайней мере, без провожатых». Он коротко усмехнулся, видимо, вспомнив короткий, но яростный спор двух мужчин, предлагающих свои услуги. «Плохо то, что никаких следов девочки мы так и не нашли. А между тем заканчиваются четвертые сутки, как она пропала. Похититель будет звонить сегодня в полдень». Катя глянула на часы, показывающие половину 11-го. «Наверное, появится новая информация. Он хотел, чтобы приехал Гуляев. Тот приехал. Главное, чтобы преступник не воплотил свою угрозу и не начал присылать несчастным родителям части тела Лизы». «Сегодня они полностью выполнили его указания». Полицейский еще больше помрачнел. «У него нет никаких причин их наказывать. Посмотрим, что будет дальше. Попробуем отследить телефонный звонок. Пока это все, что мы можем сделать». «А Павла нашли? И ребенка, который был вместе с ним?» «Нашли», — нехотя подтвердил полицейский. «Он ночевал у младшей сестры своей жены, которая уехала в командировку и оставила с ним своего ребенка. Мол, ребенка часто оставляют со Светланой, потому что работа сестры связана с разъездами. А сейчас Светлана в больнице, так что с девочкой пришлось остаться ему. Первую ночь они провели в Излуках, а потом ребенок закапризничал, что хочет домой, и они переехали на городскую квартиру, где мы их и обнаружили». «Сколько лет этой девочке?» 10. Она старше Лизы, но тоже беленькая, так что вы легко могли и перепутать. Тем более Лизу живьём и не видели». «Вы уверены, что в машине была не Лиза?» «И Павел Метляков, и его жена Светлана, и ее сестра Анна, и дочка последней Иночка говорят одно и то же. У нас нет причины им не верить. Хотя, конечно, процентов 5 можно оставить, на то, что в машине Метлякова вы видели действительно Лизу. А все остальные его покрывают. Но зачем им это?» Ответа на этот вопрос Катя не знала. «Ладно, я пойду», — попрощался с ней Макаров. «Нанесу визит Левшиным. Посмотрю своими глазами на этого странного Костика и его заботливую мамашу». Когда он ушел, Катя вернулась в дом и тихонько поднялась на второй этаж, чтобы прилечь. От обилия людей и эмоций она устала. Все-таки вчерашний удар по голове не мог пройти совсем без последствий. Окно в ее комнате было открыто, хотя с вечера Женя запирала его, а Катя с утра не открывала. Наверное, Татьяна Михайловна решила проветрить. На улице было жарко. В тени сада, где они разговаривали с Макаровым, это ощущалось не очень сильно. Но сейчас в комнату врывался сухой жаркий воздух. И Катя решила снова закрыть окно и включить кондиционер. Даже самой себе она не хотела признаваться, что за закрытым окном ей спокойнее. Она подошла к окну, потянула за ручку и замерла, увидев перед домом Марковых-Гуляевых двух беседующих людей. Незнакомый Кате пожилой мужчина разговаривал с Клавдией Тимофеевной Левшиной. На таком расстоянии слов, конечно, было не разобрать. Но вот жесты Кате были хорошо понятны. Женщина что-то горячо говорила, словно жалуясь, а потом не выдержала, заплакала. И в этот самый момент мужчина притянул ее к себе и поцеловал в висок. Каким-то сверхъестественным чутьем Катя вдруг поняла, что этот мужчина — Иван Петрович Гуляев, успешный бизнесмен и дедушка пропавшей Лизы. И с Клавдией Левшиной его связывали более чем теплые отношения. Катя заперла окно, на цыпочках отошла вглубь комнаты и опять легла на кровать поверх покрывала. Ей нужно все обдумать. Она сама не заметила, как уснула.